35. У Холли нет ни малейших сомнений относительно их спасителя, так что она не ждет ни секунды. Выбегает через входную дверь, выкрикивая его имя. Поднявшийся Джером выглядит так, будто его засыпало сахаром. Холли и рыдает, и смеется, когда бросается ему в объятия. «Как ты понял? Как ты понял, что надо приехать?» «Это не я», — отвечает он. «Барбара. Когда я позвонил, чтобы сказать, что еду домой, она велела мне ехать за вами, иначе Брэди вас убьет. Только она называла его голосом. Не находила себе места от страха». Ходжес, с трудом передвигая ноги, медленно направляется к ним, но он достаточно близко, чтобы услышать последние слова. Он вспоминает, как Барбара сказала Холли, что часть голоса, побуждавшего ее к самоубийству, по-прежнему в ней, как маленький склизкий след. Ходжес знает, о чем она говорила, потому что и у него ощущение, будто в голове остается какая-то мерзкая мысль-слизняк. Может, Барбаре хватило этой связи, чтобы узнать про засаду Брэди. Черт, а может, дело лишь в женской интуиции. Ходжес действительно в нее верит. Представитель старой школы. «Джером», — говорит он, точнее хрипит. «Мой мальчик». Его колени подгибаются. Он оседает в снег. Джером высвобождается из железных объятий Холли и в самый последний момент успевает подхватить Ходжеса. «Вы в порядке? Ну, я знаю, что нет, но вас не подстрелили?» «Нет», — здоровой рукой Ходжес обнимает Холли. «И мне следовало знать, что ты придешь. Что вам не говори, вы все сделаете наоборот». «Мы же не можем подвести команду перед заключительным концертом, верно?» Джером улыбается. «А теперь давайте...» Слева от них раздается звериный хриплый стон, словно кто-то хочет произнести какие-то слова, но не может. Ходжес измотан до потери сознания, однако идет на звук. Потому что... Ну что ж, потому что... Он говорил об этом Холли, когда они ехали сюда, верно? Это их дело, и они должны завершить начатое. Украденное тело Брэди вскрыто до позвоночника. Внутренности лежат вокруг, как крылья красного дракона. Дымящаяся кровь впитывается в снег. Но глаза открыты, Брэди в сознании, и Ходжес тут же чувствует эти проникающие в разум пальцы. Только теперь они не крадутся. Они мечутся, пытаясь за что-то ухватиться. Ходжес отшвыривает их с той же легкостью, что и санитар, протиравший пол в палате 217. Выплевывает разум Брэди, как арбузную косточку. «Помогите мне», — шепчет Брэди. «Вы должны мне помочь». «Думаю, тебе уже не поможешь», — отвечает Ходжес. «Тебя переехала, Брэди. Тебя переехала очень тяжелая машина. И теперь ты знаешь, какие при этом ощущения, правда?» «Больно», — шепчет Брэди. «Да», — кивает Ходжес, — «могу себе представить». «Если вы не можете мне помочь, пристрелите меня». Ходжес протягивает руку, и Холли кладет в нее револьвер 38-го калибра, как медсестра, передающая хирургу скальпель. Ходжес откидывает барабан, вынимает один из двух остающихся патронов, потом возвращает барабан на место. И хотя это больно, чертовски больно, Ходжес опускается на колени и вкладывает отцовский револьвер в руку Брэди. «Сделай это сам», — говорит он. «Ты всегда этого хотел». Джером стоит рядом наготове, на случай, если Брэди захочет всадить последнюю пулю в Ходжеса. Но Брэди не хочет. Он пытается приставить револьвер к своей голове. Не получается. Рука дергается, но не поднимается. Он снова стонет. Кровь льется по нижней губе, вытекая изо рта Феликса Бебино. «Его впору и пожалеть», — думает Ходжес, — «если не знать, что он натворил у городского центра, что пытался натворить в аудитории Минго, какой маховик самоубийства раскрутил сегодня. Этот маховик замедлит скорость и остановится, потому что приводной ремень обрезан. Но число жертв увеличится. Ходжес в этом не сомневается. Самоубийства не всегда безболезненны, но точно заразительны. «Его бы и пожалеть, но он монстр», — думает Ходжес. Холли опускается на колени, сгибает руку Брейди, поднося дуло к виску. «Давайте, мистер Харсфилд», — говорит она. «Остальное вы должны сделать сами. И пусть Господь пожалеет вашу душу». «Надеюсь, что не пожалеет», — чеканит Джером. В свете фар Сноукэта его лицо кажется высеченным из камня. Долгое время слышно только урчание мощного двигателя снегомобиля да завывание Юджинии. Холли говорит. «Господи, его палец даже не на спусковом крючке. Кто-то должен мне помочь. Не думаю, что я...» Гремит выстрел. «Последний фокус Брейди», — резюмирует Джером. «Господи Иисусе!»